А дальше у него все равно не будет выбора. В конце концов, если он собирался меня поймать на выборе между смертью и магической клятвой, то и сам сделает правильный выбор. Собираю большую кучу деревянных обломков, аккуратно приклеиваю чарами к ручкам шкафа по ножке от стула, отхожу подальше и чуть вбок. Нот. Громко кричу я. Последний шанс выйти. Медленно открой двери и, вытянув руки вперед, выходи. Ничего в ответ не слышно. Похоже, позору сдачи он предпочел разгромное поражение. Ну как знаешь. Призываю деревяшки на руки с помощью акция. Крепко приклеенные сейчас к поверхности мебели, они тянут ее за собой, таким образом распахивая створки шкафа. Экспульса. Наношу я магический удар по куче мусора перед дверцами шкафа. За неимением гранаты внутрь шкафа чуть под углом летят уже готовые поражающие элементы в виде деревянной щепы. Убить не убьет, но поранить и обрисовать контур фигуры невидимки, если Нот использовал артефакты или чары, должно. Экспульса. Запасов снарядов хватает всего на 3 удара. Ступифай. Летит в тьму шкафа заклинание оглушения. Напряженно, держа под прицелом шкаф, короткими приставными шагами по большой дуге обрезаю угол шкафа. Иногда останавливаюсь и швыряю на подозрительное шевеление в темноте ступифай. Никакой реакции от Нокта нет. Поджигаю и швыряю внутрь кусок дерева. Теперь я вижу внутренности всего шкафа и не вижу там Нокта. Фините. Колдую я в один угол шкафа, фините, в другой, фините, на всякий случай в потолок, ничего, для верности поводил и потыкал в стены палкой, ни секретного хода, ни невидимого Нокта не нащупал, пустота и крепкие стенки, опустошенный, я сел прямо перед шкафом, меланхолично пялись на горящую лучину, следствие из факта того, что я не увидел внутри шкафа Нокта, было сразу 3, первое, очевидное и приятное, задача, как пытками заставить его принести вассальную клятву, передо мной сейчас больше не стоит. Второе. Грэхем Монтегю теперь хорошо так должен Теодору Нокту. Ну и третье. Я только что украл у близнецов один из их позорных подвигов. Да. Мне невероятно повезло. По какому-то невероятному стечению обстоятельств шкаф, в который я пинками затолкал Нокта, оказался единственным на весь Хогвартс исчезательным. Теодора Нокта с всевозрастающими тревогой и интенсивностью искали целую неделю, и, видимо, нашли, раз на 8-й день в большом зале со мной впервые случилось то, что очень часто происходило, например, с близнецами Уизли. Мне впервые прислали красный конверт, громковещитель, однако оказался совсем не громогласным. Развернувшееся в воздухе передо мной за обедом письмо негромким, холодным мужским голосом произнесло: «Лорд Крэбб, я буду сегодня ждать ответа вашего секунданта о времени и месте дуэли. Надеюсь, затягивать вы не станете». Бл. Начал было я вслух, но вовремя опомнился и продолжил мысленно. «Ять, как вы все меня заебали, гребаные аристократы. Один тут из себя рабовладельца строит, другой – мстителя за попранную честь. Эх, скорее бы к вам всем пришли добрые и отзывчивые ребята, в длинных там штанишках или, как вариант, перепоясанные пулеметными лентами, и всех на фонарь». С оттенком безнадежности я поругался мысленно еще некоторое время, а потом с тяжким вздохом спросил сидящего рядом старосту: «Эрни, ты, помнится, в прошлый раз хотел стать секундантом на моей дуэли. Как там поживает твое желание? Не хочешь его удовлетворить сейчас? Интерлюдия 20. Ты же понимаешь, что все еще жив, а не подох в муках, не благодаря твоим совершенно убогим дуэльным навыкам». «Нет, совсем нет», челюсти Алдоса Пола Нокта свело злобой, и он сделал вынужденную паузу. «Но запомни на всю оставшуюся жизнь, Теодора Нокта для меня не существует. Попробуешь бросить на моего сына даже просто косой взгляд, лорд, никакой КХМ», запнулся Нот. «Никто меня не остановит, чтобы раздавить тебя, как червяка. Понятно, вижу, что не очень, но, ничего, я позабочусь, чтобы у тебя оказалось достаточно времени, чтобы заучить, как Левиасу, фините, амниаса фракта». С удовольствием посмотрев на хлынувшие из глаз противника слезы и послушав приятные уху темного мага крики боли и пробивающиеся сквозь них щелчки ломающихся костей наглеца, посмевшего напасть на его сына, Нот выпустил в воздух из палочки сноп ярких искр. Дождавшись стандартной фразы секундантов о том, что никаких нарушений правил не было, совсем не выглядящий на свои 60 с плюсом лет маг кивком попрощался со всеми и отпарировал к себе домой. Там его с нетерпением ждали. «Отец, все нормально?» — с неприкрытой тревогой спросил стоящий на лестнице Тя. Поздний и единственный ребенок от нежно, трепетно любимой женщины сейчас выглядел просто ужасно. Теодор, благодаря с самого раннего детства правильно подобранному и хорошо сбалансированному комплексу упражнения и питания, в юношестве от того же Крэбба и Лонгботтома выгодно отличался поджарой, тренированной фигурой. Сейчас же, после недели в магическом искажении тюрьме сломанного исчезательного шкафа, был просто худым до прозрачности. Выпирающие, казалось, того и гляди при неосторожном движении прорвущие истончившуюся кожу кости. Впалые глаза, сухой, похожий на трещину на лице, обметанный белесым рот. Хорошо еще, что время там течет не так, поэтому он остался в живых. И пусть кажется, что его может унести прочь даже легкий порыв ветра. Пусть сейчас он так слаб, что стоять может только благодаря тому, что вцепился обеими руками в перила лестницы. Главное, он жив, жив, подумал маг. Кто разрешил тебе вставать? Пряча нежность за показной суровостью, строго спросил он своего сына. Глядя на качающегося на ослабших ногах Теодора, Алдаспол Нот в который раз подавил в себе вспышку бешенства. Как обидно, что ту тварь нельзя было не только прикончить, но и даже просто хорошенько искалечить. К сожалению, этот мерзавец успел заручиться покровительством лорда. Перед глазами Алдаса всплыл короткий разговор, произошедший 2 дня назад. «Повелитель, я знаю, зачем ты пришел ко мне, Нот, и я могу, я уже устал повторять моим и старым, и новым соратникам, что если они верно мне служат, меня не интересует их личная жизнь, значит я могу сделать с Крэббом все, что пожелаю». «Конечно», — равнодушно пожал плечами Волдеморт. «Благодарю, повелитель, но только учти, что на это лето у меня на Крэбба планы. Надеюсь, твоя личная жизнь, в которую я не вмешиваюсь, не станет им помехой». Участливо на словах и с невероятной издевкой по смыслу спросил Волдеморт у одного из первых своих последователей. «Нет, повелитель, я рад, мой старый друг, что ты это понимаешь. Можешь идти. Эх, Том, Том, опять твои желания стоят преградой на пути. Стоп, даже не думать об этом. Мордридова судьба. Всего за одну единственную совершенную в молодости ошибку расплачиваться приходится всю оставшуюся жизнь, и не избавиться от него никак. Хорошо еще, что своих первых последователей Волдеморт метил, какое мерзкое слово, а ведь когда-то это казалось таким крутым, самой простой меткой. Тогда еще Том Реддл был умным и вменяемым, поэтому магическая татуировка была лишь эффектным опознавательным знаком, способом связи и маяком для аппарации, а не хозяйским тавром, как сейчас. Впрочем, не согласились бы мы, чистокровные маги, то есть волшебники, в силу правильного родового образования отлично понимающие, как невероятно легко попасть в магическое рабство, ни на что иное. Это сейчас, после возвращения, знак мрака стал кошмаром не только для противящихся Волдеморту, но и для самих отмеченных, настоящим рабским клеймом, которое не даст совершить ничего, что пошло бы во вред превратившемуся в чудовище и внешне, и внутренне бывшему когда-то абсолютно нормальным магу. Одно успокаивает: метку нельзя изменить, снять или поставить вторую, а значит, на уже клейменных нельзя наложить новую модификацию. Вряд ли сейчас Волдеморт был бы настолько глупым и неосторожным или сентиментально сделал бы скидку на былую дружбу, как и в принципе признал бы, что у него могут быть друзья, а не одни только рабы. Помимо желания в голове у Элдоса всплыли воспоминания о первой встрече с возрожденным господином. «Мои верные друзья», понимать смысл слов «верные друзья» из уст Волдеморта нужно было как угодно, но только не прямо. И сказано было вроде бы ласково, но от шипящего шепота и осознания вины у стоящих перед своим хозяином на коленях в грязи какого-то заброшенного магловского домишки чистокровных и аристократичных магов по спине потекли ручейки холодного пота. Усугублялась ситуация тем, что из-за только что проигранной Поттеру дуэли от Волдеморта можно было ожидать всего чего угодно, но уж точно, ничего хорошего. «Объясните мне, как так получилось, что вас здесь сегодня так мало? Где Крауч, где Лестринджи, Крау, Руквуд, Долохов? Где средний круг? Где новички, усиленно вербуемые вами? Но их же посадили в Азкабан», начал было оправдываться всегда бывший не особо умным Гойл, и ожидаемо оказалось, что прерывать своими оправданиями речь сурового хозяина – это не очень хорошая идея. «Круция», – произнес Волдеморт, и здоровяк забился на полу. «Фините, я знаю, что они были посажены в Азкабан, но я спрашиваю, почему они до сих пор там? Почему вы не устроили им побег? Почему не выкупили, не вытащили, не обманули? Или вы думаете, что я не ценю своих преданных сторонников, или вы надеялись, что я умер и не вернусь?» Молчание стало ему ответом. «Я начинаю сомневаться в вашей преданности, мои старые добрые друзья. Хочу развеять свои сомнения. Вы ведь не будете возражать?» Опять молчание. «Значит, не будете. Хвост, собери у них палочки и проследи». «Да, господин», — склонился Макс серебряной рукой и быстро изъял у своих товарищей волшебные палочки, а потом встал чуть позади, направив одну из чужих на спины стоящих на коленях. «Люциус, лорд Малфой, мой скользкий друг, прошу тебя», — ласковым жестом Волдеморт поманил к себе одного из самых публично богатых и влиятельных личностей в магической Британии. «Да, господин». Малфой встал, подошел к сидящему в кресле Волдеморту, опять опустился на колени и поднял глаза на хозяина. «Легилиминс», непроизвольно помотав головой, Нот-старший вернулся в настоящее. «А ты сомневался во мне?» — с удивлением в голосе спросил он у сына. «Ну», — уклончиво потянул Теодор, потом поморщился и открыто признался. «Все же я ему проиграл, да и два, как минимум, трупа на руках в таком возрасте, это внушает. Два, это, поверь мне, мелочи. И для 16-летнего парня тоже, тоже. Ладно, успокойся, в его связках, это я понял еще когда просматривал твои воспоминания, чувствуется наша школа, что есть плюс только против тех, кто непривычен к ним, тем более, что свободы в их применении у него пока еще нет. Против меня же, он неплох, да, но не более, во всяком случае, недостаточно хорош для того, чтобы представлять серьезную угрозу для меня, и вряд ли когда-нибудь будет. А, как видишь, на мне не царапины, чистая победа, хотя, должен отдать должное, Логан неплохо сумел в секрете ото всех поднатаскать своего сынка за годы до поступления в Хогвартс. Во всяком случае лучше, чем смог тебя я. Впрочем, покойный Крэб всегда был неплохим боевиком, так что неудивительно, что сынок пошел в отца. Вот только, сколько раз я тебя учил, что не следует пытаться объять необъятное. Хорошие навыки дуэлинга можно и нужно иметь в обязательном порядке, чтобы в случае чего иметь возможность защитить себя и свою семью, но и зацикливаться на них не следует. В конце концов, в случае борьбы одиночки и спаянной группы победа всегда была и будет на стороне организации. И именно над этим тебе следует напряженно работать, над созданием своей группы, над овладением навыками командования. Как у тебя с этим успехи? Хорошо зная ответ, спросил Нот-старший. К сожалению, я недооценил влияние Крэбба на Хаффлпафф и Слизерин. Для задиристого дуболома, внешне задиристого дуболома, он оказался достаточно дружелюбным, чтобы не стать изгоем на Хаффлпаффе, и неожиданно хитрым, чтобы не растерять уважение у нас. Я регулярно с помощью своих приятелей следил за обстановкой, благо Хаффлпафф – это не скрытный Слизерин. Короче, на Хаффлпафф в наших планах надежды нет никакой, тем более, что я вынужден был вести себя чрезвычайно аккуратно, чтобы не привлечь внимание Дамблдора или Малфоя. Особенно, сын кивнул головой в сторону выглядывающей из-под слишком высоко задравшегося рукава рубахи татуировки на предплечье отца, в последнее время. Да, Крэбб был бы неплохим вариантом, во всяком случае, он мог бы им стать. Жаль, конечно, но ожидаемо. Слишком поздно мы стали собирать свою команду, и всех более-менее перспективных уже расхватали. А, что уж теперь, значит, ты решил списать его? Да, сам понимаешь, теперь нам уже с ним не ужиться. В умении прощать он недалеко ушел от Волдеморта. Хорошо, это твое решение. А пока Алдос приставил палочку к виску и потянул наружу серебристую нить воспоминания о дуэли, наслаждайся. В разговоре образовался перерыв, пока Нот-старший переодевался. Пока сын, желая утолить свою жажду мести, не один раз пересматривал в омуте памяти особо сладкие куски отцовской дуэли. Пока поели, пока попили чаю. В общем, прошло достаточно немало времени. Наконец, утолив телесный и информационный голод, отец и сын продолжили серьезный разговор. Так, оба Нотта заняли кресло в кабинете. Раз ты достаточно оклемался, давай разберем твои ошибки. Во-первых, кто тебе разрешил взять споры фиолетовых ложномушек из родового арсенала? Спросил у сына Элдос. Его твои предки столетиями наполняли редкостями и хранили в тайне отнюдь не для твоего школьного сведения счетов. Не говоря уже о том, что не слишком ли это расточительно. Попроще ничего не мог найти, извини, отец, но это было оптимальным решением. А ты не подумал, что с нами обоими сделал бы Волдеморт? За своего ученика, если Помфри не смогла бы Крэбба спасти, его все равно откачали б, равнодушно пожал плечами младший. Не в больничном крыле, так в Мунго. Политика противостояния министерства и Дамблдора. Тем более, что несмотря на видимые придирки от генерального инспектора, реально он с Амбридж в очень хороших отношениях. В очень таких, нет достоверной информации. Однако, не удивлюсь, особенно с таким учителем. Я помню твои рассказы, да и поцелуй был, магию не обманешь. Намекал о своих догадках Дэвис. Нет, раз уж Крэб теперь для нас потерян, намекни. Хорошо, естественно, не лично. Конечно, за кого ты меня держишь? За Гриффиндорца. Предупредить никогда не лишнее. Дальше. Твои заклинания во время разговора с Крэббом. Ты что, сдурел? Все было рассчитано заранее. Я не бил насмерть. Максимум, ногу руку раздробило бы. А там, клятва верности и упал с лестницы для мадам Помфри. Ха, это только в том случае, если наш расчет был верен. Если Крэбб знал от отца схему атаки. Если бы уворачивался строго по той, которая была принята у нас. Чувствуешь, сколько если, а вдруг он ее не знает, это у умных есть одно единственное правильное решение, общее для всех, а у дурака, своих личных не одна сотня. А как еще тебе вариант, что Крэб что-то такое и знал, но недостаточно хорошо овладел, растерялся, ошибся, возможно такое, возможно, поморщившись признал свою ошибку Теодор, вот именно, и опять тот же вопрос, что бы с нами сделал за своего первого ученика Волдеморт, да понял я. Понял, не надо мне повторять по 10 раз одно и то же, не дурак, хм, дурак, не дурак, а будь крайне осторожен, старайся с Крэббом вообще лишний раз не пересекаться, я, конечно, его хорошо запугал, но, сам понимаешь, понимаю, Крэбб, мстительная тварь, как и ты, да, как и я, и это правильно, так, с этим все, что там с твоими делами в Хогвартсе, скольких смог уговорить, пока только, стой. На всякий случай мне не следует этого знать. Давай ты скажешь только итог. Достаточно для выполнения плана или нет? Совсем нет. Плохо. Сконцентрируйся именно на этом. Я постараюсь достать тебе через министерство список магов, обучающихся дома. И я поспрашиваю в Лютном у своих контрагентов, что там с талантливыми дикарями. Может быть, они дадут какую наводку? Я понял. Буду стараться. Да, и это. Спасибо. Пап, ни за что, сын, это совершенно нормально, как мой отец заступался за меня, так и я защищаю тебя, и неужели ты не сделаешь того же самого ради своего сына, угу, согласно кивнул Тя, тут главное, чтобы не бегать непрерывно за своим сынком, утирая ему каждый день сопли и слезы, иначе получится что-то вроде твоего друга Малфоя, но и не прозевать момент, когда нужна помощь с серьезной проблемой. Так, надо закрыться. Опять в театр? С отвращением спросил Теодор. Не следует думать, что если в мире магов есть легилименция, то это автоматически означает полное отсутствие личной приватности в мыслях. Как и везде, борьба щита и меча идет из века в век через всю историю цивилизации. И как только совершенствуется меч, то сразу же начинаются попытки улучшить щит. И наоборот, с чтением мыслей все аналогично. Появились первые заклинания ментальной магии, развитие которой совпало с окончанием массовых войн магов все против всех и, соответственно, с появлением потребности добычи информации более незаметными способами, чем пытка объекта до полусмерти, появилась в ответ и окклюменция. Причем на некоем этапе щит оказался заметно крепче меча. Например, чтобы тренировать окклюменцию, особого дара к ней иметь не нужно. Достаточно терпения и прилежания в тренировках. Тогда как чтобы стать отличным легилиментом, нужен специфический магический дар. Ко всему прочему окклюменция имела дополнительные бонусы, вроде лучшей памяти и возможности управлять своими воспоминаниями, а легилименция была пригодна только для далеко не всегда полезной процедуры чтения и стирания чужой памяти. Правда, постепенно положение выровнялось, а потом и вовсе воображаемая чаша весов легилименции перевесила свою товарку. Появились новые, гораздо более простые и сильные техники контроля и управления сознанием, вроде того же Империуса, и окклюменция из списка дисциплин обязательно к изучению неторопливо перешла в разряд весьма полезно, но как-нибудь потом, а в последние века, с наплывом маглорожденных, и вовсе практика обязательного изучения осталась лишь в чистокровных семьях, что делало сильных легилиментов воистину страшными противниками, как бы там ни было. Но магическая защита информации вынужденно строилась многопланово, да и сам по себе поиск интересующего даже для опытного легилимента дело очень и очень непростое. В памяти человека меток нет, максимум определенности можно добиться, читая воспоминания лишь по времени или по яркости воспоминаний. Плюс не стоит забывать, что хоть просмотр воспоминания легилименции и занимает меньше времени, чем его реальная длительность, в отличие, например, от омута памяти, но не настолько кардинально, чтобы можно было позволить себе смотреть все подряд. Это тоже отдаляет легилименцию от мифической старшей палочки, которая среди магов почитается всесильной. В связи со всеми этими ограничениями среди понимающих одной из лучших защит считалось не запереть интересующую потенциального легилимента информацию за барьерами помощнее, а убрать из памяти сам факт наличия такой информации. Нет, размышлял старший Нотт, конечно, когда легилимент точно знает, что, где и когда искать, то тут дела плохи. Тут только жесткий блок, магический непреложный обет или стирание воспоминаний помогут. Однако для опытного легилимента наличие даже одной такой прорехи, сам по себе уже очень серьезный знак. А уж если таких дыр много, у Валдемарта логическая цепочка предельно простая. Есть прореха, не читаем до донышка, значит, крайне подозрителен. Крайне подозрителен, однозначно опасен. Ах, опасен, и дальше либо сразу авада, либо круциатусы до растительного состояния допрашиваемого. Так что мы будем хитрее и затеним в памяти нужные воспоминания воспоминаниями ненужными, но зато очень эмоционально насыщенными. Вот только где их взять? Во времена магической войны с этим все было просто, количество боев с магами, а также пыток и издевательств над маглами было таким, что легко спрятать в тени настолько мощного потока эмоций что-то нужное и проблем не составляло никаких. А вот в мирное время. В мирное время с этим пришлось помучиться, последовательно перебрав все разумные источники таких сильных впечатлений. И решение, совершенно неожиданно, нашлось совсем не в мире магов. Магловская индустрия развлечений, к некоторому сожалению Нотта, от самого доступного пути получения впечатлений, магловского кинематографа, пришлось быстро отказаться. Произошло это после одного весьма неприятного случая, когда подхлестываемые реалистичностью происходящего на экране боевые рефлексы мага взяли верх над его самоконтролем. Штраф бывшему упивающемуся тогда министерство вкатило просто разорительный. Пришлось заплатить и навсегда забыть про кино. А вот театр. Маглы оказались неожиданно искусны в постановке спектаклей, что, впрочем, можно легко объяснить их ущербностью в отсутствии магии. Конечно, невероятное мастерство постановки игры можно было сказать далеко не о каждом представлении, да и для того, чтобы в деталях понимать происходящее на сцене, нужно отлично знать не магический мир, но это было и не нужно. Заливая зал потоком своих чувств, ясно ощутимых магически, пусть и сыгранных, но от этого становящихся всего лишь чуть слабее, вкладывая в игру частички своих душ, актеры создавали в памяти мага такой маркер, что просто-просто ух, никакое даже самое реалистичное кино и даже омут памяти не сравнятся. А любой легилимент, пытаясь провести эмоциональный поиск, оказывался просто погребен под этими воспоминаниями. Конечно, за маглолюбство перед лордом ответить придется, но лучше пара сеансов круциатуса, чем безусловная авада мне и моему сыну за вскрывшуюся правду. А слишком умные и хитрые, идущие по самому легкому пути, использование клятв еще куда ни шло, но искажение своих воспоминаний, это, безумцы, не знают, с чем пытаются играть. Нет, в этот раз, магическая клятва, а кто сегодня засвидетельствует? Наш гость, думаешь, ему можно полностью доверять? Конечно же нет, они всегда были и будут нашими противниками. Так уж устроен наш мир. Однако в данный конкретный момент ситуация сложилась таким образом, что наши устремления удачно совпали, временно. Поэтому следует ловить моменты и использовать его по максимуму. Тем более, что он пришел к нам, а не наоборот. Еще и должен останется после. Но ведь даже в том случае, если, то есть когда, конечно же, когда у нас все получится, его выгода не идет ни в какое сравнение с нашей. Месть. Его сердце требует мести. Увы, настолько ярое слишком ослепляет, и силы и средств в этом случае не считают, как и не думают о том, что будет после. Поэтому, сын, запомни, не надо мстить, месть – удел слабаков. Стань сильным и не мсти, но хладнокровно воздавай своим обидчикам по заслугам. Вот как ты сделал с Крэббом. Понимаешь разницу? Да, отец. Тем более, есть у тебя склонность к таким ошибкам. Усмиряй ее. Да, отец, я понял. На сегодня все тогда, как бы не так, чем бы ни были вызваны твои действия, но ты совершил самое страшное, что можно. Ты проиграл. А что следует вслед за неуспехом? Наказание. Да, я помню этот урок. Неправые судят виноватых, а победители – побежденных. Хорошо, что ты это понимаешь. Итак, хотя из всей возможной палитры планов, выбранной тобой, мальчики подерутся, помирятся и подружатся, и оказался несостоятелен, но часть его, как бы ни было это неприятно, тебе все же придется выполнить. Ты, несмотря на все свои успехи, пока еще не можешь позволить себе иметь настолько ярких врагов, тем более таких, как Крэп. Я же тебе рассказывал, чем он среди наших, старший Нот особо выделил голосом это слово, стал знаменит. И если придется выбирать, кого он выберет, нас, предателей, или своего ученика, или спасенные им из Азкабана, да-да, я понимаю. Тогда слушай, что в качестве наказания за свою гордыню тебе придется сделать. Для начала, после того, как ты вернешься в Хогвартс, пойдешь-ка. Глава 47. Не всякий проигрыш несет только вред. Типичная ситуация средневековой справедливости, о которой так мечтают многие плюшевые почитатели золотого века человечества, думал я, идя от Хагсмида с его общественным дымолетным камином в сторону Хогвартса. Тебя оболгали, отравили, а потом, когда ты призвал виновного к справедливому ответу, за это еще чуть было не убили. Наступили на лицо не только в фигуральном, но и в буквальном смысле слова. Здорово, да. А что ты хотел? Правды? Так вот же она. Упивайся ею. Подначкой прервала мои размышления совесть. Вот ответь себе на вопрос. Разве это правильно, что какой-то отморозок нападает на твоего ребенка? Разве справедливо, что бьет его смертным боем? Неужели законно, что пытается убить, и только по счастливой случайности у него ничего не выходит? Поставь себя на место Нокта старшего и честно скажи себе, ты поступил бы на его месте как-то иначе? Вот так и начинаешь задумывать о торжестве неправды и справедливости, а закона. Ну да, ну да. Правда, у каждого есть своя собственная, где он белый и пушистый, а все вокруг подлые враги. Так что, получается, оправдать ею можно что угодно. Печально все это, подумал я. Это философский вопрос, которые ты так не любишь. Раньше от неправильного ответа на философский вопрос я не отправлялся на пару недель в реанимацию. В ответ съязвил я. Зато остался жив. Спокойно прокомментировал мой с совестью спор внутренний голос. Это-то да. А то я уже начинал было подумывать, что заключенный именно в такой форме договор с Волдемортом, это серьезный мой прокол. Как бы слишком много минусов за мизерные плюсы. Сейчас же ситуация заиграла совсем другими красками. Одно то, что я защищен от всех послушных воли темного лорда упивающихся, это. Да одно это окупает, если не все, то многое. Все же между понятиями отомстить и защитить есть, как в том анекдоте, один нюанс. А вообще, подходя к оценке произошедших недавно событий отстраненно, я считаю, что мне, как и любому другому уважающему себя попаданцу, невероятно повезло. Ибо несмотря на то, что абсолютно все было против меня, я все равно выиграл. Считаем, ловушка задумывалась именно Ноттом, а не мной, поэтому никто иной, как Нотт, выбирал время и место атаки. Максимально удобное именно ему и неудобное мне. Подстерег меня практически сразу же после выхода из больничного крыла. Именно тогда, когда я, несмотря на все мастерство мадам Помфри, все еще был ослаблен последствиями отравления, и лечения тоже. Нотт отлично просчитал мою слишком импульсивную реакцию, а какой еще иной она должна была оказаться после двух недель медицинских пыток. Ах-ах-ах, ударьте меня теперь по левой щеке. Более того, он не просто просчитал, он спровоцировал нужную ему ситуацию, повернув все так, что напал первым я. То есть в случае разбирательств с моим трупом он совершенно честно смог бы заявить: «Я ничего такого не сказал, а он на меня напал лавадой, я только защищался», и вот, не будучи самоубийцей, Нотт хорошо подготовился к поединку. Заранее озаботился списком моих любимых боевых проклятий и подготовил действенные защиты и контрприемы против них. И, чем черт не шутит, быть может, даже потренировался с кем-то из взрослых, наработав навык борьбы с именно таким, как я, магом крови. И все это сделал так, что никто ни о чем не догадался. Просто молодец, да и только. Если посмотреть на все это беспристрастно, то, положа руку на сердце, Теодору можно только от души посочувствовать. Ладно бы, когда шишки сыпались из-за кривых рук или откровенной глупости. А тут, столько честно приложенных усилий, а в итоге, пшик, и по вине тупо невероятной удачи противника. И это если не восхищаться тем, что написано про него в каноне. Что написано? А ничего, ничего. для понимающего человека, невероятное достижение. Быть упивающимся и сыном упивающегося, учиться в один год, в одном классе, на одном факультете с Драко Малфоем, и при этом ничем, не отметиться в противостоянии с гриффиндорцами. В общем, настоящий слизеринец. Салазар бы таким учеником только гордился. Да что там слизерин, таким ушлым другом и я бы гордился. И при случае громко хвастался бы перед понимающими завистливыми собеседниками. Такого боевого мага я бы с распростертыми объятиями принял в отряд Крэбба. Назначил бы заместителем или командиром второй боевой четверки. А может быть, и первой. Даже и просто в качестве партнера по бизнесу Нотт был бы очень неплох, ибо, как говорится, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Но слишком много бы. Сейчас все это перешло в раздел «Безвозвратно утерянные возможности», ибо после исчезательного шкафа Нотт для меня без всяких «может» враг. Враг серьезный, терпеливый и всего лишь немного менее мотивированный, нежели те же бицы. А может и не менее, ибо там мстят за мертвого, а здесь сам за себя, живой, умный, хитрый, боевой. Печально тут и то, что я, мнящий себя таким взрослым и хитрым, на самом деле, оказывается, не только легко предсказуем, но и, хуже, я управляем. С такими очевидными реакциями не то что в Слизерин не попадешь, с Гриффиндора нахер спишут. Похоже, пришла пора сделать паузу и тщательно переосмыслить свое поведение. Если занятия окклюменцией и контролю мыслей не помогают, значит что-то я делаю не так. Нужно будет обратиться к специалисту. Да и с каждым следующим разом обретающие все больше и больше индивидуальности голоса в голове, очень нехороший признак. Угу, согласился внутренний голос. Это точно, добавила совесть. Что же касается дуэли. Честно говоря, после того, как схлынули эмоции от вызова, первой мыслью было бежать. Бежать за помощью к покровителям, ибо по понятиям сословного общества отказаться от дуэли, стать полностью нерукопожатным, со всеми вытекающими из этого серьезными последствиями. Восхищающиеся английской культурой мужчины и женщины могут на память процитировать, иногда даже на языке оригинала, ни одно крылатое выражение из имеющих общий смысл. Джентльмены, читай, английские аристократы, не обманывают друг друга. О том, что так, совершенно в открытую, эти самые джентльмены хвастаются, что всех остальных им обманывать можно совершенно спокойно, задумывается мало кто. Конечно, идеализировать даже такие отношения не стоит. Джентльмены, несомненно, друг друга тоже жрут. Да еще как жрут. Другой вопрос, что происходит это намного реже, только в крайних случаях и принимает более мягкие, относительно всех прочих, формы. Я, по понятиям, джентльмен. Пока. И если я и дальше собираюсь жить в этой социальной группе, если и дальше хочу быть в стае хищников конкурентом за лучший кусок мяса только что загнанной добычи, а не этим самым общим куском, хочешь не хочешь, а ходить на дуэли придется, в том числе и на те дуэли, где мое поражение практически предопределено. Это, увы, обратная сторона моего аристократического происхождения. По закону мы с Ноттом абсолютно равны. Детей и взрослых для дуэли нет. Есть только два взрослых аристократа. Я, конечно же, Ноттту поддаваться не собирался и выкладывался изо всех сил, но, что я мог сделать, ослабленный после двух недель на больничной койке, в дуэли против Ноттта старшего, годящегося Винсенту Крэббу в деды, читай, с соответствующим опытом, да будь я даже на пике своей формы, все равно, рано мне еще состязаться с упивающимся из старого внутреннего круга. Впрочем, тогда, до дуэли, Ирни после обмена первыми письмами с секундантом Ноттта меня успокоил. Тщательно рассмотрев причину дуэли, подмастерье казуистики смог так перетрактовать тяжесть нанесенного мной оскорбления действием, повлекшие за собой урон здоровью наследнику лорда Ноттта, что серьезность дуэли снизилась до результата до ранения. Мысль о том, что дуэль до ранения гарантирует только формальное выживание на момент завершения дуэли, пришла ко мне позже. Ранения ведь бывают и такие, что решительный результат получится автоматом. Просто не сразу, а после длительной агонии. Сама дуэль, которая из пафосной, в глазах общественного мнения, защиты чести и достоинства в реальности часто превращалась в законное убийство, прошла вполне предсказуемо и поэтому совершенно неинтересно, так как это была официально объявленная дуэль, со всеми атрибутами, подписанным обеими сторонами картелем, секундантами, колдомедиками и заверяющим законность происходящего представителем министерства, Для ее проведения нам был предоставлен Аврорский тренировочный полигон. В зале кроме меня, моего секунданта, Эрни Макмиллана, Нокта-старшего со своим секундантом, в котором, кстати, я узнал Гайла-старшего, присутствовали только упомянутая пара целителей и серый, безымянный министерский служка. Зрителей не было. Формальные фразы секундантов. Произнесенное мной формальное предложение принести извинения. Такой же формальный, хотя это было немного нетрадиционно, отказ от примирения. Предупреждение от чиновника о неиспользовании непростительных и темной магии за пределами допустимых родовыми дарами. Проверка на артефакты. Магический щит, оградивший наблюдателей от применяемых внутри заклинаний. Отмашка о начале. 30, не больше, секунд моей активной борьбы. Надеяться на то, что случится очередное невероятное везение или что Нокт расслабится и совершит ошибку недооценки меня, было глупо. Не после всего того, что я сделал с Эгбертом Битцем, Лаганом Крэббом и Теодором Ноктом. Не после визита инкогнито в Азкабан. Пара минут замаскированных под дуэль пыток и оскорблений. Финальная рана проклятия, отправившая меня на 2 недели на больничную койку. Как и обещал Нокт. У меня было время подумать. Излечение последствий дуэли стоило мне больше 750 галеонов, то есть практически всех моих свободных средств. Хорошо еще, удачно вовремя капнул очередной посреднический процент, а то пришлось бы опять брать в долг у гоблинов. В общем, отличное ведро холодной воды на голову. Похоже, судьба решила, что слишком уж сильно я стал зазнаваться. Поттер вон упивающихся одной левой раскидывал. Ну-ну. Не будь я учеником Волдеморта, то, что от меня осталось, можно было бы без дополнительной подготовки использовать для защиты родового поместья и принести туда в горсти, с грустью думал я, как это печально, не быть главным героем. Не-не-не, чур меня, чур. Хагвартс по возвращению удивил меня своим спокойствием. Может быть, основной поток обсуждений уже просто схлынул. Может быть, громкость криков кто-то специально глушил. Может быть, Амбридж своими декретами об образовании давала школьникам гораздо более важные темы для бесед, чем произошедшая где-то там далеко дуэль подростка и взрослого мага. А может быть, это была та самая пресловутая английская вежливость. Хрен его знает. Но, как бы там ни было с причинами, про мое поражение на дуэли промолчали абсолютно все слизеринцы, включая, к моему глубочайшему удивлению, и Драко Малфоя, почти все хаффлпаффцы, кроме Мэттью Барнетта и его дружков-младшекурсников, ну с ними-то как раз все понятно, и большая часть рейвенклавцев, а тех, кто спрашивал, больше интересовало узнать о примененных на дуэли заклинаниях, чем уязвить меня. Впрочем, дураков в Хогвартсе было немного. Связать в цепочку события отравления Крэбба, исчезновение Теодора Ноктта, вызов Крэбба на дуэль отцом Ноктта, появление побитого Теодора Ноктта. Отсутствие Крэбба смог практически каждый школьник, даже гриффиндорец. А кто в силу сопливого возраста или утолщенных за счет внутреннего объема черепа костей не смог сделать это самостоятельно, тем быстро все объяснили более знающие товарищи. Единственным лучиком света в темном царстве корректности, а также доказательством существования хоть чего-то непоколебимо вечного оказался Рон Уизли. Но попытка поднять волну насмешек не имела успеха даже среди его ближайших приятелей гриффиндорцев, не говоря уже о ком-то более значимом. Удивительно, но в сумме моя репутация у школьников после всего произошедшего осталась практически неизменной, разве что слегка перераспределилась по факультетам. Для серьезного ее ухудшения из-за того, что я сотворил со слизнем Ноктом, слишком грязное проклятие тот на меня навесил, и слизеринец, опять же, их традиционно не любит. А для ощутимого улучшения, слишком серьезно досталось уже бедному Тя. Единственно, на меня с большей задумчивостью стали поглядывать девочки курса с 7 по 3, умеющие дать сопернику в рожу у женщин всегда ценились. Конечно, вроде как дуэль я и проиграл, но, одно дело проиграть в школьной дуэли соседу через парту, а другое дело, взрослому опытному магу. Калибр наших врагов говорит о нас ничуть не меньше, чем формальные успехи и неудачи. Пусть не каждый это для себя четко формулирует, но на уровне ощущений это присутствует всегда. Например, не будь у Поттера во врагах Волдеморта, кем бы Гарри был тогда? Никем, но затмевающим все остальное удивительным явлением оказалось поведение Теодора Ноктта. На первом же сдвоенном со Слизерином занятии, это была история магии, он в наглую пересел за соседнюю со мной парту и парой слов попросил задержаться после урока. «Хо, Крэбб, рад тебя видеть, с места в карьер начал Нокт». таким, да, додумал я про себя. Впрочем, Теодор тоже выглядел неважно. Жуткая худоба, впавшие глаза, слабо, но заметно дрожащие пальцы. Недешево ему стоило выживание в исчезательном шкафу. Ой, недешево, и это хорошо. Так что я предлагаю помириться, забыть все, что произошло между нами плохого, и начать общение с чистого листа, как будто мы только что встретились. Первым моим желанием после того, как я услышал такое шикарное предложение, было снова бросить в него плеть крови. Слишком уж свежи были воспоминания и о муках в больничном крыле Мунга, и о боли в ломающихся костях от проклятия его папаши. Так хотелось, если не убить, так хотя бы отрезать ногту чего-нибудь ненужное, но я сдержался. Уроки судьбы следует прилежно запоминать, чтобы потом не было мучительно больно еще раз. А потом, вглядевшись в прячущиеся от прямого взгляда, полуприкрытые веками, но даже так пылающие злобой глаза Нота, очень плохо сочетающиеся с пряной миной на лице, я подумал, какого черта, ведь ему это предложение ничуть не приятнее, чем мне, и все равно он предлагает, если не дружбу, то перемирие. Худой мир лучше доброй ссоры, не про этот ли случай сказано, тем более мне, так или иначе, для дальнейшей успешной политической карьеры нужно взять эту высоту в лицемерии, научиться и привыкнуть без усилий улыбаться и говорить комплименты тому, кого хочется порубить на куски. К тому же, как в очередной раз мне было доказано, далеко не с каждым врагом вариант порубить пройдет. А если и пройдет, то у мертвецов могут оказаться родственники, друзья, любимые, готовые совершенно честно, искренне и законно отомстить. Будь хитрее, Винс. ХМ. Хорошо. Но только учти, свою кровать рядом со стеной я тебе не уступлю. Все же смог я выдавить из себя шутку, пусть и такую кривую. Короткое непонимание, но до Нокта дошло, и он расплылся в выглядящей немного искусственно улыбке. Отлично, лучше жить в мире и вместе двигаться вперед. Я хитрее тебя, я еще спляшу на твоей могиле, при этом кричали глаза Нокта. Конечно, с улыбкой на губах ответил я, посмотрим, кто и на чьей еще спляшет. Здорово, раз уж мы помирились, то я не могу не сказать, что просто в крайнем восхищении твоими навыками дуэлинга. Ого-го, не трусость ли прикрывается этими совершенно правильными словами? Во, что всего одна проигранная дуэль-то делает. Надеюсь, его теперь под эту марку в другую крайность. Все люди-братья, и если ударили по левой щеке, подставь другую, не кинет, а то его съехавшую крышу повесит на нас. С немного тревожной иронией спросил меня внутренний голос. Не, этого, не кинет, подумал я, глядя в красные глаза Нокта. Ты думаешь, засомневался внутренний голос, подучишь меня, я слышал, у тебя есть некий кружок. Охренеть, какая наглость, борзость он в беспроцентный и безвозвратный кредит может давать. Есть еще какие вопросы по поводу его съехавшей крыши? Насмешливо обратился я к внутреннему голосу, а Нокту ответил стандартной вежливой формулировкой. Я подумаю. Впрочем, никто из нас заключенным пактом о ненападении не обманывался. Все эти пустые слова не помешают ни ему, ни мне воткнуть нож врагу в спину, но, до этого прекрасного момента почему бы не поиметь с противника немного пользы, тем более, Нот старший и Нот младший отняли у меня в сумме целый месяц жизни. Их нужно отработать. Это, конечно, не Уизля со своим ручным Василиском, но тоже не слабые потери времени. Время, перепрыгнула моя мысль. Как же незаметно и как безжалостно неотвратимо оно утекает. Хотя нет, не незаметно. Жизнь о своей небесконечности делает намеки в любом возрасте. Сначала они легкие и незаметные. Вроде того, как едешь ты в метро в школу и слышишь объявление. Объявляет набор в подготовительную группу детей годов рождения. И с легким удивлением понимаешь, что твой год уже прошел. Но дальше идет объявление. Юноши и девушек для занятий, и тревога тебя отпускает, ибо туда ты еще слишком молод, впереди еще столько времени, думаешь ты, и выбрасываешь всю эту ерунду из головы. Каждая зима, целая эпоха, и бесконечное радостное лето, долго тянущаяся школа, которая всего лишь противная преграда к взрослой жизни и, что важнее, к возможности полноправно и официально употреблять взрослые удовольствия, без глупых и надоедливых наставлений, и неслышный щелк. Это на невидимых четках судьбы в сторону откинута возможность профессионально заняться спортом. Армия, институт, щелк, почти наверняка в сторону ушло дополнительное образование. Друзья, подруги, веселье и приключения молодости. Щелк, время, которое можно потратить на семью. Жена, дети, работа, заботы, щелк, здоровье. Никто не хочет слышать этих щелчков. Слишком уж неприятно к ним прислушиваться. Тем более, вроде бы у тебя все идет совершенно нормально, ну или, как минимум, не хуже, чем у других, да. А потом, однажды, при взгляде на текущий год в календаре, в голову внезапно приходит незваная одна мысль. Мысль оценить. А сколько? Мысль ради хохмы посчитать. Из средней продолжительности жизни вычесть свой возраст. И с леденящим сердце ужасом осознать, что полученное число уже меньше половины. Да куда там половина? Треть. Треть. Осталось меньше трети. Треть жизни осталось. Жить. Я хочу жить. Увы. Осознаешь глубочайший смысл народной мудрости, если бы молодость знала, если бы старость могла отнюдь не в том возрасте, когда это нужно. Это одно из тех пониманий, которые нельзя принять или передать другому, а можно только выстрадать самому. И как мучительно больно и обидно становится, когда оно приходит. Больно и обидно за время, потраченное на всякую, с высоты прожитых лет, ерунду. За время, которое никаким образом и никогда уже не вернуть, если не случится чудо. Именно поэтому я достаточно спокоен. Несмотря на все то, что на меня свалилось здесь, я все равно люблю его, этот прекрасный новый для меня мир. Не знаю, кто и за что мне подарил многие десятки, а то и сотни лет интересной жизни, я от этого подарка в невероятном восторге. Главное, не профукать его по-глупому, как прошлую жизнь, ценить каждую минуту, расплатиться по сделанным по-дурацки долгам, которые мешают мне обрести счастье, и добиться всего, всего того, о чем я только мог мечтать в прошлой жизни, но, как по своей глупости, так и по независящим от меня обстоятельствам, там не получил. И если для этого мне нужно стать чем-то большим, то я готов стать им, и я сделаю это, здесь. А для этого нужно работать, работать и еще раз работать, и чуть больше, учиться. Даже в мире магии надеяться на внезапное чудесное исполнение желаний – редкостная глупость. За таким Мэри Мартисьюшеством, к русским народным сказкам. Ох, сколько пафоса. Напомнить, сколько раз ты похожие слова себе давал. Срезала меня совесть. Об этом тоже лучше не думать. Однако весь мой восторг от новой жизни не отменяет того факта, что НАК ты должны заплатить. Потому что даже месяц жизни, отобранный у долгоживущего, это много. Потому что месяц пыток, это охереть как много. Ничего, тя, ничего. Мы еще сочтемся. Кстати, очень меня смог удивить не только НОТ. Но и, внезапно, Гойл, Крэп, надо поговорить, как-то раз остановился рядом со мной Грегори. Ну а тебе-то чего надо, подумал я, до этого мы практически не общались. Общих тем, кроме службы Дракомалфою, у нас не было, а находить новые я не старался, скорее даже наоборот. Это пошло еще с первых дней моего попадания сюда, так как я небезосновательно боялся проколоться на отсутствии важных совместных воспоминаний о детстве. А потом мы жили в разных комнатах, учились на разных факультетах, у нас были разные интересы и не пересекающиеся круги общения, и обоих это устраивало до сегодняшнего момента. И что изменилось сейчас? И ведь не отошьешь его. Вдруг что-то важное? В большом зале после обеда задержись. Хватит с меня сюрпризов. И дуэлей подстав тоже хватит. В большом зале, если что, будет кому разнять и кому подтвердить мою невиновность. Гойл в ответ понятливо кивнул. Он, похоже, тоже все правильно понимал. Я не знал, честно, с легкой виной в голосе произнес он, когда обязательная прелюдия, короткая в этот раз, ибо нам обоим нужно было спешить на урок, закончилась. Хаем, задумчиво хмыкнул я, поболтал соком в большом кубке и сделал глоток. Судя по тому, что посуда начала медленно пропадать со столов, официальное время обеда уже закончилось, и домовые эльфы начали приборку. Однако из рук студентов никто ничего никогда, кроме Дамблдора за пиром распределения, не выдирал. Так что пока я не поставлю тарелку или кружку на стол и не уберу руку, она не исчезнет. А попить вдоволь хорошего дорогого сока манго. Удачно, что у Эмбридж была куча других, более важных проблем, чем подробно вникать в список моих лордских привилегий. А я, в свою очередь, с ними не палился. Так, желая сохранить особое лордское меню, я вынужден был по-тихому от его блюд пока отказаться и, временно, опять стал питаться с общего котла. Зато это позволило мне на постоянной основе иметь достойный выбор напитков, а не бюджетный тыквенный сок из продукции хагридовых грядок. Ну и иногда я позволял себе себя побаловать чем-нибудь вкусненьким, в такие дни опаздывая и садясь подальше от учительского стола. «И при чем тут я? Все проверяешь?» Поморщился и закатил глаза Грегори. «Хорошо, смотри, каждая следующая твоя неприятность серьезнее предыдущей. Это значит, что ты находишься в состоянии войны с кем-то очень серьезным. Большинство твоих проблем от Малфоя. Значит, воюешь ты с Малфоем. И он, твой, как и мой, сюзерен. Однако до сих пор ты не только жив, но и относительно свободен. А тот факт, что неприятности продолжаются, несмотря на сам знаешь что, также означает, что тебя до сих пор не могут ни купить, ни сломить и ни убить. Что в свою очередь приводит к пониманию, что взрослый и самостоятельный ты не только на словах, ты уже политик. Я правильно ответил на урок, профессор, с легкой и необидной насмешкой закончил Грег. Что ж, на автомате отшутился я. Выше ожидаемого вы заработали, мистер Гойл, и даже без эссе, намекнул я тоном на одного нашего общего знакомого в черной мантии, с длинным носом и сальными на вид волосами. Но это было сказано так себе, рефлекторно. Мысли же мои были заняты совсем другим. Я впервые задумался о том, как я выгляжу с этой стороны для тех, кто может не только смотреть, но и видеть. Судя по всему, достаточно неплохо, раз даже до твердолобого Гейла дошло. Хотя твердолобость тут вполне можно взять в кавычки. И вообще, я же уже зарекся верить в презрительные оценки канона. Тихий и незаметный нот научил. Заканчивай, а, хорошо, что ты от меня хочешь? Я вижу, что несмотря на все, у тебя получается без драка. Я хочу того же, хм, и этот хочет откосить от вассалитета. Хотя, с таким-то сюзереном, как драка, это совсем не удивительно. Золотая молодежь, мажор, в самом худшем понимании, не е-е-е, становиться няшной девочкой-волшебницей, пока драка чинит в выручай комнате исчезательный шкаф, я не собираюсь. Кстати, если все это принять во внимание, то не таким уж странным становится, что в каноне только Крэб с Гейлом прославились тем, что остались в Хогвартсе на второй год. Или там был кто-то еще, из слизеринцев вроде. Ладно, не помню, и хрен с ним. Важно то, что, как в насмешку над тупым сюзереном, оба они не сдали ничто иное, как, знаете, ладно астрономию, или нумерологию там какую-нибудь, или на худой конец зельеварение. На грани чего без всяких игр в поддавки сейчас нахожусь я. Нет, они завалили зати. Это хорошие боевики-то. Это зати, которая вела Амбридж, в чьем инквизиторском отряде состояли они оба. Ну-ну, верю-верю. Правда, это все равно не спасло Крэбба от пожара в выручай комнате. Это только твое желание? Конечно же нет. И, что и, вас обоих я не потяну точно. Кого-то одного еще может быть. Хотя бы, замялся Гойл, а потом, отвернувшись в сторону, договорил, хотя бы меня, а что я с этого буду иметь, нашу дружбу, надеюсь, не такую же преданнейшую, как ваш вассалитет, конечно же нет, искренне возмутился Грегори, хорошо, тогда слушай, как и положено в таких случаях, Грег получил весьма расплывчатое обещание, причем на словах, без всякой магической клятвы, зато был нагружен общественно полезным трудом в мою пользу, ни одному же Дамблдору применять этот прием, где-то далеко, во внешнем, по отношению к маленькой школьной общине Хогвартса, мире происходили различные события, зачастую очень неприятные для участников. Множились темные слухи, росла напряженность, участились случаи немотивированного нападения колдунов неустановленной принадлежности темных существ на добропорядочных волшебников и их семьи, цитата по ежедневному пророку, ДМП, помелькающим в разговорах детей осторожным репликам, сбивался с ног, борясь с последними сторонниками давно уже мертвого того самого темного мага, которые воевали отнюдь не с Тупифаями и Экспеллиармусами. Последствия таких стычек залетали в Хогвартс в виде приходящих отдельным студентам писем с официальными соболезнованиями от Министерства магии. Реакция на них выливалась на старательно не замечающих ничего лишнего соседей в виде истерик, постоянно заплаканных глаз или тремора рук, то есть всего того, что отлично умела лечить мадам Помфри. Я же наслаждался ровным течением времени. Никаких новых событий не произошло, и я мог спокойно посвятить себя накопившимся делам. Например, медленно готовиться к сдаче экзаменов СОВ, особенно зельеварения, с которым до сих пор у меня были серьезные проблемы, или рисовать ритуальную фигуру, а еще тренироваться с парнями и прорабатывать планы на конец учебного года. Были у меня определенные задумки, связанные с событиями после СОВ. Но передышка кончилась гораздо раньше, чем я планировал. Причем со всех сторон неожиданно. Внезапно нагрелось связанное кольцо. Не Вальдемарта, нет. Он вообще после дуэли с Нактом почему-то не желал меня видеть и общался только неподписанными письмами. Совсем другое связанное кольцо. Кольцо, которое я так долго носил на пальце, что даже уже и забыл про его существование. Инквизиторское. Глава 48. Первое задание инквизиторов. На вызов инквизиции пришлось сорваться прямо с уроков. Отсидел второй, но из-за того, что нервничал, зелье все же загубил, получив порцию стандартной желчи от Снейпа, и с мыслью скорее бы шестой курс, без аппараций, как без ног быстрым шагом отправился в Хагсмит. Три метлы – это не только заставляющие прикипеть к себе глаза молодых волшебников пышные формы в декольте хозяйки, но и общедоступный дымолетный камин. Не Камбридж же мне за прогулом уроков идти было, пока шел к остановке магического транспорта. После отдыха на койке в Мунго мне еще долго всякие магические такси а-ля «Ночной рыцарь» будут не по карману, с удовольствием понаслаждался весенней погодой. Все-таки Шотландия, это вам не северо-запад России, где в начале апреля свободно лежащий снег, вполне естественное явление. А тут вовсю уже леса и луга начинают зеленеть, а на солнечных сторонах пригорков кое-где и зацветать, наполняя воздух пьянящим ароматом весны и жизни. Так и манит к себе земля, как в детстве. Прилечь пожевать травинку, посмотреть в невероятно глубокое, синее-синее небо, помечтать, что вот это вот облако, это не облако, а распахнувший пасть дракон, а следующее, летающий город. Эх, опять некогда. Все бегом и бегом. Вот так жизнь и пролетает. Как бы сильно я ни торопился, отказать скучающей мадам Размерте в небольшой беседе за чашечкой чаю с бисквитами я не смог. В конце концов, церковники, церковниками, а Размерта, достаточно важный источник слухов о единственном мономагическом поселении в Англии, да и вообще приятная в общении женщина. В общем, пока из меня не были выдаены последние слухи о житье-бытие в Хогвартсе, а также пока я не съел разогретой магией подарочный полный завтрак по-английски, уйти я не смог. Если вспомнить лето после второго курса, она всегда была доброй женщиной, с сытым добродушием, подумал я. Завтрак-то кто-то заказал и не съел, так что его и так пришлось бы выбрасывать. С другой стороны, его съел ты, и не за бесплатно, ведь совесть тебе претит быть должным и пожрать на халяву, насмешливо произнес внутренний голос. Это не совесть, это расчет. Лучше отойти парой мелких монет, чем в самый неподходящий момент быть нагруженным каким-нибудь неудобным поручением. Да и вообще, халявщиком быть совсем не камильфо, особенно для лорда, от которого по умолчанию все окружающие ждут небрежного сорения деньгами направо и налево. Перешел по каминной сети домой, в Крэпт Мэннер. Отмахнулся от Лотты, которая опять начала грузить меня какими-то мелкими проблемами. Переоделся в магловскую одежду, которая стала мне мала и перед ноской потребовала использования бытовой трансфигурации. По ходу дела порадовался, что Лондон весьма космополитичный город, поэтому пойти по нему погулять можно в одежде практически любого фасона. Даже если я и задержусь, чар должно было хватить часов на 6, сильно выделяться тесной или даже драной одеждой не буду. Примут за хиппи, или за панка, или, КХМ, за бомжа. Проверил столик, на который мне хвост клал несрочные послания учителя. На столешнице ничего не лежало, так что я со спокойной душой и словами «дырявый котел» зашел в дымолетный камин. Из бара я сначала отправился к гоблинам обменять немного денег на фунты, для моих задумок на конец года нужен был кое-какой магловский реквизит, а потом, на выход из магического квартала, перед самой дверью из дырявого котла на улицу стянул накинутую, чтобы не смущать волшебников непривычной для них магловской одеждой, мантию, свернул и убрал ее в сумку, и в кроссовках, джинсах и летней свободной рубахе отправился в один из самых крупных мегаполисов мира. Не Токио, конечно, и даже не Москва, но и далеко не деревушка на отшибе. А если посчитать по политическому влиянию и деньгам, что здесь крутится? Ладно, не будем о грустном. Хотя, почему о грустном? Формально, являясь английским магом-аристократом, я могу рассматривать магловскую Британию как некий доступный для меня ресурс. Хотя меня порвут, как тузик тряпку, стоит только сунуться туда прямо сейчас, а вот потом, заматерев. Но это все равно идея на потом. Сейчас на повестке дня у меня совсем другие проблемы. Итак, римско-католическая церковь жаждет встречи со мной. Вопрос на засыпку. Где именно находится это самое место встречи? Вряд ли они рассчитывают на то, что я в очередной раз попрусь нарушать договор в собор святого Петра, особенно учитывая, что скоро Пасха, еще сожгут на радостях. А значит, альтернативы нет, та древняя церквушка, в которой я разговаривал с посланниками Святого Престола, и есть искомая точка встречи. Хорошо быть окклюментом. После небольших магических усилий, не имеющих никаких внешних эффектов и поэтому не нарушающих статут секретности, вся дорога предстает у меня перед глазами с точностью и удобством прокручиваемого на экране монитора видеофайла, записанного регистратором. Вот дошел бы я без этого, особенно учитывая иногда разбивающие меня в городе приступы топографического кретинизма. Ответ очевиден. Если и да, то очень и очень не скоро. А так, утром нагрелось кольцо, а уже во второй половине дня я заходил под своды того самого католического храма. Меня ждали, и ждали действительно именно здесь, поэтому вскоре я уже сидел за столом перед незнакомым служителем церкви. Стол, к слову, располагался не в церкви, а в небольшом офисе в доме неподалеку, куда меня без какой-либо задержки отвели сразу после встречи. Офис был предельно аскетичен. Входная дверь без всякого предбанника открывалась сразу же в основное помещение. Небольшое окно было вторым и последним прорезанным в стенах проемом, то есть дополнительных комнат, включая туалетные, здесь не было. Пол покрыт дешевым линолеумом, потолок – пластиковыми панелями. Из мебели в комнате с голыми, крашенными бежевой краской стенами, были только металлический стол простейшего дизайна, такие же простые металлические стулья и вешалка, а не привычный шкаф. Для одежды с приклеенным к стене неподалеку небольшим зеркалом, и все, даже воздух какой-то пустой, с учетом того, что изнутри, и, как успел заметить, снаружи тоже, дверь запиралась на совершенно примитивный, но очень надежный засов. В случае чего спрятаться или быстро ворваться группе поддержки будет невозможно. ХММ, что-то мне все это не нравится, напрягшись, подумал я и попробовал выпустить из пальца бесполочковую и невербальную плеть крови. Для меня она служила отличным маркером моих магических сил. В Хогвартсе, даже с учетом подпитки блока на разуме, она могла быть небольшим ножом, ну а в Азкабане, другом, так сказать, полюсе, она даже с палочкой вызывалась очень туго. Здесь же никаких усилий ее вызов не потребовал, но и длиной она, судя по ощущениям, была максимум с иголку. А это означает, что данная комната не была ни местом силы, ни, что гораздо важнее, местом бессилия. Интересно, успокоившись и поудобнее устраиваясь на стуле, продолжил размышлять я, а они на полном серьезе меня совсем-совсем не боятся, ведь для статута заколдовать церковника в храме и заколдовать вне его стен, разница огромная. А если действительно нет, то на чем основана их храбрость? На тонкой ниточке моего слова или есть что-то поощутимее? Как бы я решил эту задачу? К примеру, посадил бы группу захвата. А как? Например, стены тут фальшивые, а за ними в соседних помещениях сидит и ждет в полном боевом целый отряд, который я, вооруженный волшебной палочкой, а ее у меня никто не отнимал, одним взмахом плети крови превращу в объект работы тонатокосметолога, или вызов подмоги осуществляется по радио, но электроника же не должна вроде как работать рядом с магией. Кстати, это очень интересный теоретический вопрос, вставший, понятное дело, во весь рост только в последние полвека век. До этого времени маглы как-то не заморачивались с электроприборами и телефонами, а против естественного проявления электричества использовалась, в основном, одна лишь только молитва.